Александр Харников. По следам Александра Великого. Четвертый роман из цикла «Канцлер Мальтийского ордена». Читает Юрий Гуржий. Автор благодарит за помощь и поддержку Макса Д., он же Road Warrior. Пролог. 7 октября 1801 года. Форт Сан-Эльмо, остров Мальта. Ночь была темная, в чернильном мраке не видно даже звезд. Не случайно для штурма Мальты контр-адмирал Сорокин специально выбрал новолуние, когда все вдруг словно проваливается в полную темноту и ничего не видно уже на расстоянии нескольких метров. Стараясь не шуметь, пловцы-разведчики, подготовленные Сапожниковым, незаметно для британских часовых подплыли к стенам форта и, выбравшись из воды, словно ящерицы, поползли вверх по отвесным скалам туда, где мерцали едва видные во мгле фонари охранявших Сант-Эльмо англичан. Задача, поставленная пловцам, была проста и одновременно сложна — нейтрализовать часовых, сбросить со стен форта веревочные лестницы, по которым наверх вскарабкаются бойцы штурмовых отрядов. Батареи Сант-Эльмо, державшие под прицелом вход в гавань, должны быть захвачены, иначе корабли с основными силами десанта не смогут войти в Гранд-Харбор, главный порт Валетты, который исторически именовался по-итальянски Порто-Гранде, а на мальтийском наречии Иль-Порт или Гбир, и начать высадку русско-французских войск, перед которыми была поставлена задача во что бы то ни стало захватить Валетту и саму Мальту. Правда, одновременно с десантом в городе начнут действовать те, кого привел туда перевербованный русскими виконт Керри. Накануне штурма он прибыл в Валетту на бриге с отрядом, состоящим из двух десятков головорезов. Письмо, которое виконт вручил коменданту города, было подписано самим лордом Хоксбери. В нем говорилось об особо важном задании, которое поручено виконту Керри и его людям. Коменданту уже было предписано оказывать всяческое содействие виконту и, по возможности, выполнять все его просьбы. Впрочем, Керри ничего такого особенного и не требовал. Ему и его людям нужны были лишь крыша над головой, еда и полная секретность. «Моим парням придется действовать на...» Виконт замолчал и многозначительно приложил палец к губам. «Впрочем, я не буду уточнять, где именно. Не удивлюсь, если немногие из них вернутся домой. Лица их посторонним видеть не стоит, равно как и запоминать их имена». Комендант, понимающий, кивнул и отдал своим помощникам соответствующие указания. Виконт и его команду разместили в пустующей казарме у входа, в которую выставили караул. Еду и воду им привозили солдаты полка, которым когда-то командовал комендант. Он знал их всех поименно и полностью им доверял. По распоряжению виконта Керри в казарму без его разрешения никого не допускали. Его люди тоже не рвались ознакомиться с достопримечательностями Мальты. Со слов виконта, через несколько дней он со своей командой должен покинуть остров и отправиться по назначению. На самом же деле вместе с виконтом на Мальту прибыли специально обученные штурмовики, в основном французы, которые ранее обороняли Мальту от британцев и знали остров как свои пять пальцев. Группа должна была начать действовать одновременно с захватом форта Сант-Эльмо. В установленное время штурмовики, сняв часовых, должны были выйти из своей казармы и захватить штаб обороны Мальты, расположенный во дворце великих магистров, со всем британским командованием. Штурм должен быть звездным, то есть русско-французские десантные части атаковали бы не только саму Мальту, но и острова Камино и Гозо. Расчет был на внезапность нападения и отличную подготовку войск, предназначенных для захвата законных владений ордена ионитов. И вот пловцы добрались, наконец, до стен форта, вниз, к штурмовикам, с круч отвесных скал, скатились веревочные лестницы, по которым сразу же начали карабкаться бойцы, готовые сходу вступить в бой. Несколько шлюпок рванули в сторону моря, чтобы сообщить командующему десантом контр-адмиралу Сорокину, что с минуты на минуту ожидается захват батареи форта Сант-Эльмо. Сигнал к началу высадки десанта дадут прожектора системы Кулибина, установленные у входа в гавань Гранд-Харбор. Они же послужат своего рода маяками, указывающими кораблям с десантниками дорогу к победе. Вот на стенах форта замелькали факелы. Это штурмовики сообщали, что британские батареи приведены к молчанию. У самого уреза воды вспыхнули прожектора. Одновременно в городе громыхнуло несколько взрывов. Это бойцы, проникшие туда вместе с виконтом Кэрри, подорвали казарму с солдатами, охранявшими дворец великих магистров, и подожгли пороховой склад. Операция по захвату Мальты началась.